Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 12 февраля. Эфир общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента. Репортаж с пресс-конференции министра культуры по вопросам молодежи и туризма. Продолжаются работы по восстановлению села Талиш. Экологическая жалоба Азербайджана на Армению признана безосновательной. Итак, подробности новостного блока. Сегодня президент НКР Баку Саакян принял участие в заседании коллегии прокуратуры республики по обобщению итогов деятельности в 2018 году. Президент Саакян в целом дал удовлетворительную оценку работе, проведенной прокуратурой. Баку Саакян подчеркнул, что перед ведомством поставлены важные и ответственные задачи, и от работы системы зависит в том числе обеспечение нормальной жизнедеятельности страны, защита интересов государства, общества и граждан, охрана законности, осуществление бескомпромиссной борьбы с преступностью. Для эффективного осуществления этих функций требуется высокий уровень профессионализма, ответственность, принципиальность и преданность. В прокуратуре имеется соответствующий потенциал для реализации всего этого на необходимом уровне, отметил в своем выступлении президент. Президент Баку Саакян подписал указ, согласно которому Микаэл Веробян назначен председателем Государственной комиссии НКР по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции со сроком должностных полномочий до 12 июля 2022 года. Сегодня итоги 2018 года подвел министр культуры по делам молодежи и туризма НКР Лерник Аванесян. Он сообщил, что в наступившем году будут организованы общественные обсуждения концепции молодежного развития и культуры. Театральные коллективы Арцаха принимали участие в различных фестивалях за рубежом. Что касается здания Степгосдрамтеатра, то начаты работы по консервированию здания, а его реконструкция будет произведена по проекту Артура Мещана. В течение года были организованы фестивали глиняного искусства «Брут-арт» в Шуши, «Культурный перекресток». Издан на средства в министерство ряд книг. 8 миллионов пошло на участие Арцаха в различных международных молодежных и добровольческих форумах. Продолжены раскопки в Нерки-Нуратаге, Тигранакерте, Норкармировании. В этом году на памятнике выделено 120 миллионов драмов, что на 20 миллионов больше, чем в прошлом году. Планируется, в частности, восстановить некоторые поврежденные здания Шуши. Туристов посетило Арцах около 29 тысяч, что на 23% больше предыдущего показателя. Поток туристов ожидается в связи с проводимым в этом году международным футбольным турниром «Канифа». 2019 год богат на юбилеи. Будут организованы мероприятия, посвященные Кумитасу, Тиграну Мансуряну, актерам Степдрамтеатра Тамаре Мелкумян и Бени Ковчиану, выставка «Арам Манукян». В ближайшее время двое юных арцахских музыкантов примут участие в московском конкурсе «Играем на двух инструментах». Планируется активизировать гастрольную деятельность действующих в районах музыкальных ансамблей. На вопрос программы «Вестник» есть ли прогресс в вопросе развития этнотуризма, министр, увы, дал пессимистичный ответ. Этнотуризм почему-то не привлекателен в Арцахе, хотя были проведены курсы для желающих в Шаумянском и Мартакерском районах. Это обусловлено и слабым развитием у нас экотуризма. В этом контексте планируется стимулирование нового для Арцаха винного туризма. В частности, программой будут охвачены малые винные производства на трассе Степанакерт Таскиран. Фестиваль вина, кстати, также будет проведен, впрочем, как и фестиваль «Генеалогическое древо». Այդ հարցում ենք խնդիրն ունենք, այդ իսկ պատճառով օրինակ անցած տարի մենք գյուղական զբոսաշրջային տների զարգացման ծրագիր ենք իրականացրել եւ դասընթացներ ենք կազմակերպել մասնավորապես Շաումյանի եւ Մարտակերտի շրջաններում, բայց ասեմ ձեզ, որ հետաքրքրողները ցավոք սրտի այնքան շատ չեն, նախատեսել ենք որպեսզի քայլեր ձեռնարկենք գինու տուրիզմի զարգացման ուղղությամբ, ցանոր ուղղությունը լիովին, մենք ունենք օրինակ այդպիսի ուղի, որ կարող ենք շատ լավ օգտագործել, դա օրինակ ասենք Ստեփանակերտ, Տիգրանակերտ, ասենք այդ ուղում աշխատում Лерни Кованесян не смог ответить на наш вопрос насчет строительства православной церкви в столице. Что касается нашего вопроса об учебниках для столичной русской школы номер 3, министр признался, что не занимался этой проблемой, знает о ее наличии и пообещал заняться этим вопросом. В целом на проекты национальных и религиозных меньшинств предусмотрены 5 миллионов драмов. По словам министра, программу мероприятий представила пока что греческая община. Այդ թեմայով ճշտնասած քննարկումներ չեն եղել եւ այդ խնդրին ես ծանոթ չեմ անպայման խոսք եմ տալիս որ զբաղվեմ Отвечая на другие вопросы, Лерни Кованесян сообщил, что в текущем году в новом здании историко-краеведческого музея будет произведено работ на 100 миллионов драмов. Есть желание сдать музей в эксплуатацию, если не в этом, то в 2020 году. Проблемы со зданием имеются и в районах Гадрути, Мартуни и Берташини. На наш уточняющий вопрос министр проинформировал, что правоохранительным органам, увы, не удалось пока найти украденную из Тиграна Кирского музея старинную монету. Лерни Кованесян изъявил готовность к прозрачному и более активному сотрудничеству с журналистами. В Арцахе продолжается восстановление села Талиш. Завершено сооружение общинного центра и дома торжеств, 37 индивидуальных домов. Почти готовы к эксплуатации школа и детский сад. По словам руководителя общины Велена Петросяна, строительные работы осуществляются высококачественно и в сельской администрации рассчитывают на скорое возвращение талишцев в свои дома и начало с 1 сентября полноценных занятий в новой школе. К июлю планируется завершение всех строительно-восстановительных работ. По словам министра градостроительства НКР Карина Шахраманяна, к этому времени будет также асфальтирована дорога Мартакерт-Мадагис. Предусматривается построить для талишцев еще 10 жилых домов. Программа восстановления Талиши осуществляется под личным контролем президента НКР Бако Саакяна. Жалоба Азербайджана, поданная в 2011 году в Европейскую экономическую комиссию ООН и касающаяся несоблюдения Армении якобы положений Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, признана безосновательной, сообщает пресс-служба Минохраны природы Армении. В ходе промежуточной встречи сторон Конвенции на основе фактов, предоставленных делегацией из Армении, было принято официальное решение, в соответствии с которым было объявлено, что Армения полностью выполнила и выполняет положение Международной конвенции, и жалоба Азербайджана признана безосновательной, отмечено в сообщении. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. 2007 годов, 2008 годов. Арцахские дзюдоисты вернулись с республиканских соревнований с 10 медалями, из коих 4 золотые. Это были соревнования, посвященные 46-й годовщине основания дзюдо в Армении, где приняли участие возрастные группы 2005-2007 годов, 2008-2010 годы. Мы побеседовали с главным тренером Иваном Азизбекяном. С 9 по 11 февраля в городе Ереване проводились республиканские соревнования по борьбе дзюдо. Также на этих соревнованиях участвовали команда дзюдоистов из Арцаха. Общей сложностью на соревнованиях участвовало более 300 человек. И то, что соревнование началось в 11:00, а закончилось в 22:00, это показывает, что очень много было участников, и борьба была сложной. А сейчас поговорим о результатах, и были ли они ожидаемы. На этих соревнованиях наши дзюдоисты выступили отлично. Они завоевали 4 золотые медали, 1 серебро и 5 бронзы. Общей сложности арцахские дзюдоисты привезли в Арцах 10 медалей. Результат не был ожидаем. В прошлом году у нас на этих соревнованиях было одно первое, одно второе. И 2/3 места было. А в этом году был такой сильный ажиотаж, что Карабах выступил с такой хорошей группой. Успех ребят тренер объяснил ежедневными кропотливыми занятиями, а также усилению физической подготовки. В этом году мы очень много уделили внимания физической работе. Потом перед соревнованием мы провели и соревнования, и прикидки. И везли в Армению вас самых лучших ребят, которые должны были выступить и показать результаты. И они оправдали наше доверие. Ашот Парсиянс впервые на этих соревнованиях завоевал первое место. Уже 4 года, как я участвую в соревнованиях, посвященных основанию дзюдо в Армении. 3 года подряд я занимал только 2 место и не думал, что когда-нибудь удастся занять 1 место, но это получилось. На этот раз я смог победить всех моих соперников и удостоиться 1-й медали. Это соревнование было трудным. В финале я боролся 10 минут и смог победить моего соперника. Первые места также завоевали Арман Арсианц, который идет по следам старшего брата, Григорий Исаян и Артур Григорян. О дальнейших планах Вано Азизбекян рассказал. Сейчас подготовка для участия на чемпионате Армении по самбо. Также будут участвовать наши дзюдоисты на этих соревнованиях. А потом 23 по 24 будет чемпионат Армении по дзюдо среди молодежи. Тоже будем готовиться к этим соревнованиям. По календарному плану в этом году очень много на соревнований. Дети будут участвовать. Объявление мэрии Степанакерта. Завтра в 6 часов вечера во дворе Степанакертского госдрамтеатра имени Папазяна начнется мероприятие, посвященное Трендезу, празднику Сретения Господня. Завершает наш выпуск информация о погоде. В среду, 13 февраля, на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут ночью -3, +1, днем 7-12 градусов тепла. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.